«Вот этот падре», — проговорил Ким, увидев отца Виктора с непокрытой головой, спускавшегося к ним с веранды. «Да сгинут силы тьмы! О'Хара, сколько же у тебя приятелей в Азии!» — воскликнул он, обращаясь к Киму, который соскользнул на землю и растерянный стоял перед ним. «Доброе утро, падре!» — весело промолвил полковник. «Я слышал о вас много хорошего. Давно уже собирался заехать к вам. Я Крейтон». «Из ведомства этнологической разведки?» — спросил отец Виктор. Полковник кивнул. «Признаюсь, очень рад в таком случае познакомиться с вами и считаю своим долгом поблагодарить вас за то, что вы вернули мальчика обратно». «Ха-ха, не стоит благодарности, падра. К тому же мальчик вовсе не собирался удирать. Вы не знакомы с почтенным Махбубом Али?» Барышник с бесстрастным видом сидел на коне, припекаемый солнцем. «Познакомитесь, когда с месяц проживете на станции. Он поставляет нам всех наших кляч. А мальчик этот заслуживает внимания. Можете вы рассказать мне о нем что-нибудь?» «Рассказать о нем? Так еще бы!» — фыркнул отец Виктор. «Вы единственный человек, способный помочь мне в моих затруднениях. Рассказать вам? Ох, силы тьмы, да я чуть не лопнул от желания рассказать о нем человеку, который кое-что понимает в туземцах!» Из-за угла вышел конюх. Полковник Крейтон, возвысив голос, стал говорить на орду. «Ну ладно, Махбуб Али, хватит плести мне всякие небылицы об этом пони. Даю за него 350 рупий и ни одной пайсы больше». «Сахиб немного разгоряченный и сердит после езды верхом», — промолвил барышник, подмигивая, как завзятый шутник. «Потому он лучше оценит достоинство моего коня. Я подожду, пока он не кончит беседовать с падре. Я буду ждать под тем деревом». «Да ну вас!» — расхохотался полковник. «Вот что получается, когда бросишь хоть один взгляд на одну из махбубовых лошадей. Он настоящая старая пиявка, падре. Жди, если у тебя так много свободного времени, Махбуб. Теперь я к вашим услугам, падре». «Ну, где же мальчик?» «А, он ушел беседовать с Махбубом. Чудный парнишка. Будьте добры, прикажите поставить мою кобылу под навес». Он опустился в кресло, откуда хорошо были видны Ким и Махбуб Али, совещавшиеся под деревом. Падре пошел в дом за сигарами. Крейтон слышал, как Ким говорил с горечью. «Верьте брахману больше, чем змее, а змее больше, чем шлюхи, а шлюхи больше, чем афганцу. Вот что, Махбуб Али». «Это все равно». Большая красная борода торжественно развивалась. «Детям не следует видеть ковра на стенке, пока узор не обозначится вполне. Поверь мне, дружок всего мира, я оказываю тебе большую услугу. Солдаты из тебя не сделают». «Ишь, хитрый старый грешник», — подумал Крейтон. «Но он недалек от истины. Мальчика нужно использовать, если он в самом деле таков, каким его описывают». «Простите, я сию минуту вернусь», — крикнул из дома падре. «Вот только найду оправдательные документы по этому делу». «Если благодаря мне этот храбрый и мудрый полковник Сахиб окажет тебе покровительство, и ты добьешься почестей, как отблагодаришь ты Махбуб Али, когда станешь мужчиной?» «Нет-нет, я умолял тебя помочь мне снова вернуться на дорогу, где я был бы в безопасности, а ты меня продал англичанам. Сколько дадут они тебе за мою кровь?» Забавный чертенок. Полковник откусил кончик сигары и вежливо обернулся к отцу Виктору. «Какими это письмами размахивает толстый жрец перед полковником? Встань сзади за жеребцом, как будто рассматриваешь уздечку», — сказал Махбуб Али. «Это письмо от моего ламы, которое он послал Джагадхарской дороге. Он пишет, что будет платить 300 рупий в год за мое обучение». «Ого! Вот он какой красношапочник-то. А в какой школе?» «Бог знает. Должно быть, на Клао». «Да, там есть большая школа для сыновей сахибов и полусахибов. Я ее видел, когда продавал там лошадей». «Так значит, лама тоже любил друга всего мира». «Да. И он не лгал и не возвращал меня обратно в плен. Ну, неудивительно, что падре не знает, как распутать нити». «Как быстро он болтает с полковником Сахибом», — рассмеялся Махбуб Али. «Клянусь Аллахом». Острые глаза мгновенно обежали веранду. Твой лама прислал что-то вроде чека. Я пользовался такими хунди при ведении мелких дел. Полковник Сахиб рассматривает его. «Ну какое мне дело до всего этого?» — устало проговорил Ким. «Ты уедешь, а меня выдворят в эти пустые комнаты, где нет подходящего места для того, чтобы поговорить, и где ребята колотят меня. Ну-ну, не думаю. Имей терпение, дитя. Не все подханы вероломны, если только речь идет не о конском мясе». Прошло 5, 10, 15 минут. Отец Виктор оживленно говорил или задавал вопросы, на которые отвечал полковник. «Ну, а теперь я рассказал вам все, что знаю о мальчике. От начала и до конца, и мне стало легче. Слыхали что-нибудь подобное?» Во всяком случае, старик прислал деньги. «Чеки Гобинда Сахая принимают к оплате вплоть до самого Китая», — сказал полковник. «Чем лучше узнаешь туземцев, тем труднее догадаться, что они сделают и чего не сделают». «Утешительно слышать это от главы этнологической разведки». «Что за мешанина?» — продолжал Падре. «Красные быки, реки исцеления, бедный язычник, помоги ему Бог, чеки, масонские свидетельства. Слушайте, а вы случайно не масон?» «Ну, конечно, масон, клянусь Юпитером, я только сейчас вспомнил об этом». «Это лишнее основание», — рассеянно промолвил полковник. «Очень рад, что вы видите во всем этом нечто основательное. Как я уже говорил, подобная смесь разнообразных обстоятельств выше моего понимания. А как он пророчествовал в присутствии нашего полковника, сидя на моей кровати. Рубашонка его была разорвана, и виднелась белая кожа. А предсказание-то исполнилось. Но у святого Ксаверия ему всю эту дурь выпьют из головы, а? Побрызгайте на него святой водой». — рассмеялся полковник. — Признаюсь, не худо бы и побрызгать иногда. Но, надеюсь, его воспитают добрым католиком. Одно меня смущает. Как быть, если этот старый нищий... Лама, лама, дорогой мой, некоторые из них считаются джентльменами у себя на родине. Ну, пусть так. Но как быть, если лама на будущий год не внесет денег? Под влиянием момента он способен выдумать деловые проекты, но когда-нибудь он умрет? К тому же брать деньги с язычника, чтобы дать ребенку христианское воспитание? Нет, но он ясно выразил свое желание, — сказал полковник. Как только он узнал, что мальчик белый, он начал вести себя соответственно. Охотно отдал бы я свое месячное жалование, чтобы услышать, как он объясняет все это в Бенарасе. Слушайте, падре, я не хочу утверждать, что хорошо знаю туземцев, но если он заявил, что будет платить, значит будет, живой или мертвый. Я хочу сказать, что наследники его примут долг на себя. Советую вам послать мальчика в Лакхнау. Если же ваш английский капеллан решит, что вы определили его, тем хуже для Беннета. Его отправили на фронт вместо меня. Даути написал медицинское свидетельство, что я негоден. Этого Даути я отлучу от церкви, если только он вернется живым. А Беннет пусть удовольствуется славой, — перебил его полковник. А вам предоставим религию. Именно так. Собственно говоря, я не думаю, что Беннет будет недоволен. Ну, свалите вину на меня. Я определенно рекомендую послать мальчика в школу святого Ксаверия. Ехать он сможет по пропуску, как солдатский сын, сирота, так что проезд его по железной дороге ничего не будет стоить. Одеть его вы можете на деньги, собранные по подписке. Ложа будет избавлена от расходов на его воспитание и очень этому обрадуется. Все это очень легко устроить. Мне придется съездить в Лакхнау на будущей неделе. В дороге я и присмотрю за мальчиком. Отдам его на попечение своих слуг и так далее». «Вы добрый человек», — сказал падре. «Ничуть. Не надо заблуждаться. Лама прислал нам деньги с определенной целью. Нам неловко возвращать их ему. Придется сделать так, как он просит. Ну, решено. В следующий вторник, скажем, вы приведете его к ночному поезду, отходящему на юг. Осталось всего 3 дня. За 3 дня он особых бед не натворит». «Ой, у меня на душе полегчало». «Но эта штука...» — Падре помахал чеком. Я не знаю ни Гобинда Сахаи, ни его банка, который может статься всего-навсего дыра в стенке. Да, не пришлось вам быть младшим офицером, обремененным долгами. Если хотите, я получу по чеку деньги и пришлю вам расписку по всей форме. Но вы же так заняты. Это значит просить... Ну, мне это не доставит никаких хлопот, уверяю вас. Видите ли, меня как этнолога очень интересует все это дело. Мне хотелось бы использовать данный материал в одной работе, которую я теперь выполняю для правительства. Превращение полкового значка, вашего красного быка, в своего рода фетиш, которому поклоняется этот мальчик, представляет большой интерес. Не знаю, как мне вас благодарить. Вот что вы можете сделать. Мы, этнологи, как галки, завидуем открытиям своих коллег. Они никому не интересны, кроме нас самих, конечно. Но вы знаете, что такое библиофилы. Так вот, никому не говорите ни слова, ни прямо, ни косвенно, относительно азиатских черт характера этого мальчика. Ни о его приключениях, ни о пророчестве и так далее. Впоследствии я так или иначе получу нужные сведения от самого парнишки и... Вы понимаете? Понимаю. Вы состряпаете из этого замечательную статью. Никому слова не скажу, покуда не увижу ее напечатанной. Благодарю вас. Сердце этнолога тронуто. Ну, мне пора домой завтракать. Господи, старый Махбу все еще здесь. Он возвысил голос, и лошадник выступил из-под тени дерева. Ну что еще? Насчет молодого коня, начал Махбуб. Я говорю, что когда жеребенок — прирожденный игрок в поло и сам без выучки гонится за шаром, когда такой жеребенок знает игру, словно по откровению, тогда, говорю я, худо портить этого жеребенка, запрягая его в тяжелую повозку, сахиб. И я так говорю, Махбуб. Жеребенка будут готовить только для пола. Я завтра увижусь с вами, Махбуб, если у вас есть что-нибудь подходящее для продажи. Торговец откланялся, взмахнув правой рукой по обычаю заправских ездоков. «Потерпи немного, друг всего мира», — шепнул он отчаявшемуся Киму. «Судьба твоя устроена. Вскоре ты поедешь в Наклау, и вот тебе кое-что. Заплати писцу. Думаю, что еще не раз увижу тебя». И он ускакал по дороге. «Слушай», — сказал с веранды полковник на местном наречии. Через 3 дня ты поедешь со мной в Лакхнау. Увидишь и услышишь там много нового. Поэтому 3 дня посиди смирно и не удирай. В Лакхнау ты поступишь в школу. — А я увижусь там с моим святым человеком, — захныкал Ким. — Ну, во всяком случае, Лакхнау ближе к Бенаресу, чем Амбала. Возможно, что я возьму тебя под свое покровительство. Махбуб Али об этом знает, и он рассердится, если ты теперь вернешься на дорогу. Запомни, мне многое рассказали, о чем я не забуду. «Я подожду», — сказал Ким. «Но ребята будут колотить меня». Тут рожок заиграл на обед.